Грейс подумала, что, наверное, эту игрушку старушка выиграла на ярмарочном аттракционе лет 50 назад, и она напоминала ей о старых добрых временах и каком-нибудь долговязом мальчишке, с которым она и пошла на эту ярмарку. Душный воздух наполнял назойливый сладкий запах дешевых духов, состарившихся в пузырьке. Шарон села на кровать и неуверенно потянулась к телефону, стоящему на столике рядом. Она знала, что он не будет работать. Некоторые вещи люди делают вопреки всякой логике, просто повинуясь какому-то внутреннему зову. «Вы слышали их разговор?» — сказала она, положив на рычаг бесполезную трубку. «Они все мертвы. Все жители этого города мертвы, и хозяйка этого дома тоже мертва». Грейс и Энни просто смотрели на нее. «Ну да, может, это и правда, но это не значит, что это нужно вот так вываливать, тем более сейчас. И они не солдаты. Наши солдаты не убивают гражданских, они не расстреливают людей на улице». Грейс не сочла нужным напомнить ей, что такое случалось и в этой стране, и в других. Шарон знала это не хуже любого американца, а говорила так, потому что хороших солдат и хороших полицейских связывает общая цель и даже что-то вроде боевого братства, которое всегда оставалось для Грейс лишь теоретической величиной. Она слишком долго была на другой стороне и имела понятие об этой только по отблескам в глазах Магоцы. А Энни, насколько знала Грейс, вообще не занимали подобные пустяки. Она попросту не доверяла ни одному мужчине, вне зависимости от того, носит он форму или нет. Не в первый раз это с военными случается. «Сначала напортачат, разведут грязь, а потом подтирают», — сказала Энни. Она никогда не отличалась особенным тактом. Может, это не армия, а какая-нибудь шайка буйно помешанных с неограниченным кредитом в местном магазине, торгующим излишками военных товаров, а может и армия. Да в конечном итоге какая разница? Это в любом случае не слишком приятные ребята. Шарон прищурилась. «Ты говоришь, как потенциальная террористка. Ты и правда думаешь, что солдаты просто пришли сюда и начали всех убивать?» И не вдруг заметила на будуарном столике с зеркалом небольшую этажерку с косметикой и сразу ею заинтересовалась. На полочках этажерки в беспорядке лежали косметические тюбики и флаконы различного назначения, и стоял неожиданно ровный ряд пузырьков с лаком для ногтей всех мыслимых цветов. Энни выбрала пузырек с фиолетовым лаком с блестками и поднесла его к окну, чтобы получше рассмотреть. «Я скажу тебе, что я думаю. Я думаю, что здесь произошло что-то непредвиденное, какая-нибудь катастрофа, и эти говнюки в камуфляже стараются сделать так, чтобы никто ничего не узнал. Их не смущает, что ради этого они убили двоих людей, и если они нас найдут, то тоже убьют, просто потому, что мы случайно забрели не туда». Грейс смотрела на Шарон и думала, что ей это осознание дается труднее, чем им. Она хороший полицейский, как Магоцы. Для нее почти невозможно плохо думать о людях, разделяющих, по ее мнению, ее идеалы. «Энни права в одном», — сказала Грейс. «Нам сейчас не важно, кто они и за кого играют. Нам нужно выбираться отсюда. Окрестности просто кишат этими молодчиками. Скоро они обнаружат наш ровер, и тогда во всем городе для нас не найдется безопасного места». «О, Господи!» — прошептала Энни, уставясь в зеркало так, будто видела там совсем не свое отражение. «Они не только ровер могут найти. Мы забыли в кафе свои сумочки». Шарон закрыла глаза. «Боже мой!» Грейс протяжно вздохнула и выглянула из окна, в котором часу стемнеет. В 7:30 незамедлительно отозвалась Энни, но Шарон покачала головой. «Это в Миннеаполисе. Мы восточнее, и темнеет тут. Минут на 30 раньше, тем более в таких лесах, как здесь». Грейс сравнивала степени риска двух вариантов возможных действий. Попытаться прорвать оцепление при дневном свете или подождать еще час до наступления темноты. Это было решение из разряда тех, от которых зависит, будешь ты жить дальше или умрешь. И ей не приходило в голову доверить его подругам или устроить голосование. «Подождем, пока стемнеет», — сказала она. «Если позволят обстоятельства, заберем сумочки по дороге». «А как мы выберемся из города?» — спросила Шарон. «Этих ребят среди деревьев очень трудно заметить. Мы же не можем просто пойти по дороге, как три гуляльщицы. Будем двигаться не по дороге, а рядом с ней, ползком, если понадобится, и не по той дороге, по которой пришли. Солдаты контролируют ту сторону города, поэтому мы пойдем в другую. Даже если они патрулируют дорогу, то не пешком, а на джипе. Мы услышим их раньше, чем они нас увидят». Она посмотрела на Шарон. «Как тебе план?» Шарон мысленно улыбнулась. Вопрос Грейс был чистой воды проявлением вежливости, потому что Грейс Макбрайт все равно будет делать то, что сочтет целесообразным. «Вообще-то не очень. У меня пистолет и два значка, и предполагается, что я должна преследовать негодяев, а не давать от них стрекача». «Милочка, даже Рэмбо при таком раскладе не стал бы высовываться», — сказала Энни. «Да знаю я», — отмахнулась Шарон и рассеянно погладила длинную шерсть плюшевой собаки, лежащей на подушках рядом с ней. Но вдруг застыла на середине движения и нахмурилась. На ощупь шерсть была липкой, что ли? Она наклонилась к зажатым в пальцах прядям, чтобы получше их рассмотреть, и, подняв глаза, встретилась со стекленевшим взглядом вполне дохлого йоркширского терьера. Из его приоткрытого рта вытекала какая-то кошмарная жидкость и запачкала ему шерсть на груди как раз в том месте, где она его гладила. «Вот дерьмо!» — прошептала она и вскочила с кровати, держа руку подальше от себя. «Это настоящая собака!» И бросилась в ванную комнату. Грейс и Энни подошли к кровати, чтобы посмотреть на испугавшего Шарон пса. Издалека он был очень похож на мягкую игрушку. Им пришлось наклониться поближе, чтобы получить представление о том ужасе, из-за которого Шарон впервые за день отделилась от остальных и, как ужаленная, бросилась отмывать руку. Энни зажмурилась, когда Грейс запустила в шерсть собаки обе руки и начала ощупывать ее. Закончив осмотр, она выпрямилась. «На ней нет никаких отметин», — тихо сказала она. Энни сморщила нос. В отличие от Грейс, она не была на «ты» со смертью. По правде говоря, за всю свою жизнь Энни видела всего одного мертвеца, и то причиной его отхода в мир иной была она сама, и в силу известных обстоятельств не испытывала особых чувств по этому поводу. Но то, что произошло с собакой, было отвратительно. Похоже, его вырвало. Яд? Грейс пожала плечами. Может, и яд. Или любая естественная причина, если на то пошло. Смерть редко привлекательна. Она поглядела на руки. Поскорее бы Шарон освободила ванную, чтобы она смогла смыть с них эту дрянь. Глава 10. Роадраннер маршировал от стены к стене в их немаленьком офисе, и подметки его обуви визжали, скользя по полированному дереву пола при каждом его пируэте или обороте кругом. Харли сгорбился перед экраном компьютера, стараясь не обращать на Роадраннера внимания. Он пытался отследить владельца банковского счета, оплатившего унижение Джина Ролсета, посредством ярмарочного аттракциона. Прямо скажем, не самая сложная задача, если только перед глазами не мельтешит затянутая в лайкру глиста. «Черт возьми, Роадраннер!» — наконец не выдержал он. «Ты пол царапаешь». «Ничего я не царапаю. У меня на ногах теннисные туфли». «Ну ладно, не царапаешь, зато меня здорово раздражаешь. Я скоро с ума сойду. Я не могу работать, когда ты тут топаешь и шлепаешь по моему первоклассному дубу. И Чарли тоже не нравится. Погляди на него». Он хмурится. Харли кивнул в сторону пса Грейс, который, подобрав лапы, меланхолически сидел на табурете возле маленького высокого столика в углу. «Он хмурится из-за того, что ты перекормил его мороженым, и теперь у него болит голова». Услышав слово «мороженое», Чарли вскинул голову, покрытую жесткой, как проволока, шерстью, и завилял обрубком хвоста. «Что-то не похоже, что у этого пса болит голова. От мороженого там или так мигрень. Ты уже скормил ему тушеную курицу?» Роадраннер остановился, будто налетел на невидимую стену. «Тушеную курицу?» «Ну да, она была в таком квадратном пластиковом лотке». «Боже мой, только не говори мне, что сожрал его еду!» Роадраннер залился ярко-красным румянцем. «Я думал, Грейс ее нам купила!» Харли в отчаянии схватился за голову. «Когда-нибудь я все-таки заменю тебе мозги заводной игрушки на настоящие, человеческие!» «Да откуда я знал? Эта курица не была похожа на собачью еду. Ни на вид, ни тем более на вкус». «Да, тут тебе повезло. Этот пес питается лучше, чем мы с тобой». Он поглядел на Чарли. «Ну, дружище, сдается мне, придется нам с тобой пойти и купить пиццы. Как ты на это смотришь?» Чарли опустил голову и заскулил. «Не хочешь пиццы? Ну и привереда же ты». «Он не голоден, он волнуется. Тебе, кстати, тоже следовало бы. Уже 5 часов. Они должны были добраться до Гринбэй к 4. «Говорю тебе, они женщины. Наверняка 1000 останавливались, чтобы поесть или накрасить губы, или размять ноги, или что там еще обычно делают женщины, когда хотят превратить автомобильную поездку в кошмар. И ко всему прочему, с ними ведь Энни. Знаешь, сколько магазинов винтажной одежды по пути отсюда до Гринбэй?» Роадраннер раздраженно скрестил руки на впалой груди. «Это на них не похоже. Ты сам это знаешь. Грейс обещала позвонить, а не позвонила. А когда у Энни назначена встреча, с ней можно часы сверять. И к тому же они не отвечают по сотовым телефонам. Что-то случилось». Харли огладил черную бороду. Ему очень не хотелось признавать, что в словах Роадраннера есть смысл. Потому что это означало бы согласиться с тем, что, может, и правда случилось. Может, они уже там, или просто не смогли найти минуту, чтобы позвонить. Это же не туристическая поездка, у них там работы по горло. Значит, ты полагаешь, что Грейс и Энни просто забыли позвонить? Харли вздохнул. Грейс ведь оставила листок с контактными номерами в Гринбэй. Роадраннер кивнул. «Ну вот, гений, почему, спрашивается, тебе не звякнуть туда и не выяснить, там они или нет?» Роадраннер опять начал топтаться из угла в угол, только быстрее, чем до этого. «Ладно, если их там не окажется?» «Господи, ты псих, Роадраннер, знаешь об этом? Сходишь с ума от беспокойства, но боишься позвонить и узнать, что тебе вообще не стоило беспокоиться». Харли протянул руку и нетерпеливо пощелкал пальцами. «Давай сюда, чертов листок, и иди прими валиум, что ли?» «Большое тебе спасибо, дружище, за то, что протащил меня через весь город». «Обращайся». Магоцци свернул со Снеллинг и направил машину вглубь жилой шахматной доски одного из старых районов Сент-Пола. «Но раз уж мы оказались поблизости, я уж проеду мимо дома Грейс. Просто посмотрю, все ли в порядке». Джина закатил глаза. «Да уж». «Серьезно, ты же знаешь, это не самый спокойный район». «Да, это точно. Самые преступные районы легко распознать по 3-колесным велосипедам на заднем дворе и детям, играющим в надувном пластиковом бассейне. Как вон там, видишь? Определенно преступные типы». «Наверное, они прямо в эту минуту задумывают очередное ограбление». «Да ладно тебе, перестань. Ну, проехали несколько лишних кварталов, так и что, конец света?» 22 квартала, если быть точным. Но дело не в этом, а в том, что ты слюнтяй. «Это еще почему?» Магоци прижался к тротуару перед домом Грейс, затормозил и посмотрел в темные окна. «А потому что ты торчишь перед пустым домом, в котором живет твоя подружка. Черт, я бросил такие развлечения еще в школе». «Я не торчу перед пустым домом. Я ищу взломщиков и поджигателей». Джина шмыгнул носом. «В дом Грейс не вломится и спецназ, и ты это знаешь». Я даже подозреваю, что этот чертов бункер самоуничтожится, если на коврик перед дверью наступит мальчишка, разносящий газеты. Он наклонился в сторону и выглянул из окна со стороны Магоцы. «Старик, я понял, у кого в городе палисадник еще более жалкий, чем у тебя. У Грейс. У вас двоих чувство прекрасного, особенно в отношении озеленения, развито примерно на таком же уровне, как у огненного муравья. Никто ее больше не пытается убить, так почему она хоть кустов каких-нибудь не посадит? А то здесь будто локальная ядерная зима». Магоцев вздохнул и поехал дальше. «Ей так нравится». «И почему меня это не удивляет?» Через 10 минут они свернули на подъездную дорожку, ведущую к особняку Харлия, и Джина не преминул указать на роскошное растение разнообразных видов и размеров, украшающее все подступы к зданию. «Вот это палисадник! Живая трава, большие деревья и красивый высокий кустарник, весь усыпанный этими белыми нежными штуками. Цветами. А что тебя вдруг так разобрало на чужие сады?» «Да ничего не разобрало. И потом, в легкой гордости за свою собственность нет ничего плохого». «А, Анжела все-таки заставила тебя вскопать ту цветочную грядку, о которой она толдычила 3 года, а?» «Это другой вопрос». Магуца улыбнулся. «Понятно. Значит, гордишься собственностью». «Точно. Кстати, я купил все цветы в питомнике в верхнем городе, а Лили Гилберт предоставила мне 20% скидку. Если бы она узнала, на что похож твой палисадник, она, наверное, отдала бы бесплатно все, что ты попросишь». «Я об этом подумаю». Они с Джина вышли из машины и пошли по аллее. Джина, как обычно, тащился сзади. Он еле передвигал ноги всякий раз, когда они шли к особняку Харлия, и Магоцци раньше думал, что он просто чувствует себя неуверенно среди всего этого великолепия. Но сегодня Джина, похоже, к тому же изучал планировку сада. По-видимому, надеялся потом поразить Анжелу своими познаниями. «Уверен, что Харли велел просто войти?» Джина, наконец, нагнал Магоцци, и теперь они стояли перед большой двойной дверью парадного входа в особняк. Джина, как баран на новые ворота, смотрел на демона с кольцом в носу, использовавшегося в качестве дверного молотка. «Ну да, он сказал, заходите с парадного входа. Поищите пиво, а там уж узнаете, куда его тащить». «Здорово, поиск сокровища в замке Франкенштейна». Тяжелые дубовые двери распахнулись с неожиданной легкостью, как в старых фильмах ужасов, подумал Джина, и впустили их в обширный холл, в котором темное дерево и циклопического размера предметы старины усиливали зловещее предчувствие, возникшее у Джина еще при встрече с дверным молотком в виде демона. Однако он быстро обнаружил единственный луч света в этом темном царстве — посреди необъятного пространства паркетного пола, на мраморном столике, украшенном затейливой резьбой, стояла ведерко для шампанского со льдом и пивом в бутылках. Лежащая рядом и, по-видимому, написанная в торопях записка гласила: «Лифт на 3-м этаже, захвати пиво». Джина немедленно просветлел. «Нравится мне этот парень», — сказал он и взял ведерко. Ему ничего не стоит убрать вазу, которая старше египетских пирамид, чтобы было куда поставить несколько бутылочек Rolling Rocks. Сразу понятно, что ему дороже. «Ну ладно, а где тут лифт? У меня от этого места кожа на спине шевелится». Так как ни Магоцци, ни Джина раньше не ходили без сопровождающего, дальше холла, они потратили немало времени на то, чтобы поладить с запутанным лабиринтом дверей, комнат, лестниц и тупиков, прежде чем отыскали внешне ничем не примечательные панели красного дерева, оказавшиеся дверями суперсовременного лифта. Когда они, наконец, добрались до третьего этажа, на котором располагался офис, Харли уже ждал их у дверей, и на его лице сияла широченная улыбка. «Только не говорите мне, что суперкопы заблудились внизу».